И кот Баюн начал рассказ о законодательстве, власти, армии, АТУ и всем том, с чем я успел заранее ознакомиться. Однако за 15 минут до конца урока, когда темы для рассказа у него закончились, он перешел к рассказу о расах, проживающих на территории магической Руси. У нас осталось не так уж много времени, но одна из основополагающих тем, так и не была нами затронута сегодня, разумные расы, проживающие в нашей стране. В первую очередь стоит сказать о вампирах. У многих детей на лицах проступил испуг. Не бойтесь и не переживайте. Вампиры, проживающие на нашей территории, вполне лояльны к вам, так что поводов для паники нет. Вампиры вынуждены питаться кровью людей, поглощая вместе с ней жизненную силу, но лишь до определенного предела, после преодоления которого дети теней становятся полностью самодостаточны. Также среди русичей можно найти и оборотней. Эти люди, кто с рождения, а кто нет, приобрели способность перевоплощаться в дикого зверя, огромного антропоморфного волка. Очень сильные и выносливые, они довольно опасны для любого неподготовленного противника. Их проблема состоит в контроле своего зверя. Обуздавшие его люди становятся очень могучими бойцами, однако, есть и те, кто не в состоянии справиться со своим внутренним зверем. Таковые представляют для окружающих опасность лишь в полнолуние, когда перевоплощаются и теряют контроль над собой, но в остальном, они обычные граждане Руси, запомните. Строго сказал кот, еще у нас проживают великаны. Это просто очень большие люди, сильные и крепкие, более ничем от людей не отличаются. Живут у нас и вейлы, раса женщин, что могут превращаться в птиц. Имеют они и небольшую особенность, очарование, часто неосознанное, однако ему можно противостоять, и это не так уж и сложно. Существуют специализированные артефакты, хотя, сильным, волевым людям и они не нужны. На этом у меня все. Домашнего задания сегодня не будет. До звонка осталось лишь несколько минут, так что бегите на обед, заканчивал Баюн свою речь, уже под радостные крики. Стоило уроку закончиться, я лишь сразу пошла к девочкам. Понятия не имею, о чем они разговаривали, однако расстреляв вампиршу взглядами, они просто ушли, а она направилась ко мне. «Они больше на тебя не обижаются», — важно сказала девочка. «Пойдем на обед?» «Конечно, пошли только». Тут я задумался, а может ли она вообще есть нормальную еду или в роли обеда должен, по ее задумке, выступать я, а ты же можешь есть обычную еду. Ахахахаха, ну конечно, глупый, девочка рассмеялась, однако, ответила, полностью насытить она не может, но лишним не будет. Тогда пойдем, веди. Покушали мы довольно быстро, оказывается обеды тут можно выбрать уже готовые, то есть составленные заранее, а не тупить полчаса выбирая себе, что покушать. Очень удобно. Я взял себе куриный супчик, какой-то мясной стейк и овощной салатик. Эйш от меня не отставала и выбрала то же самое. Поели мы довольно быстро и настала пора идти на классный час. Так как мы в разных группах, договорились встретиться недалеко от входа в столовую, через полчаса после конца урока. В расписании стоит 318 класс, так что мне туда. Найти дорогу просто, навигатор всегда под рукой. Значит, минут через 5 дойду. Понятно. Зайдя в класс, я было направился к своему привычному месту, однако быстро понял, что сейчас сидеть с Юлей будет банально некомфортно. Я понимаю, что это все какие-то странные комплексы, но ничего с собой поделать не могу. Вообще, во внутреннем мире можно попытаться решить эту проблему, просто удалив неприятные воспоминания, но, нет, не потому, что страшно и все в таком духе. Просто личность формируется на протяжении всей жизни. Человек меняется со временем. Многие мои поступки уже сделаны под влиянием моего подсознания. Поступки и действия, которые я считал правильными. И после удаления изначальных, незначительных воспоминаний, я могу посчитать, что нужно чистить дальше. И это буду уже не я, а новая личность, что родилась из старой. Да, более совершенная, не нагруженная моим неприятным опытом, но не я. Так что нужно или смириться, или физически преодолевать такие моменты. Но это не страх, который может как-то повлиять в особо важный момент, а простая, бытовая ситуация, в которой даже не я виноват. Помириться надо будет, но только через неделю-две. Так и поступлю, не люблю оставлять незавершенные дела. А пока стоит найти другое место. Думаю, можно поменяться местами с Машей. Она хорошо ладит с Юлей, проблем у них не возникнет. А сам подсяду к Никите. Он тоже не должен быть особо против. Так и поступлю. Я подошел к Маше и спросил. «Маша, «Привет, у меня к тебе просьба», девочка повернулась ко мне. «Тоже очень красивая девочка, рыжая, вся в веснушках, с зелеными глазами и пышными ресницами, мы можем с тобой хотя бы на пару недель поменяться местами, а то у меня небольшой разлад с Юлей случился, не хочу нервировать ни себя, ни ее. Поможешь? Ой, что-то плохое», спросила девочка, «хотя я лучше сама узнаю. Я не против, но ты будешь мне должен». Моська девочки преисполнилась решимости. «Почему бы и нет? Как скажешь, спасибо», вежливо отвечаю ей. Мария встает со своего места, берет рюкзак и идет к Юле. Думаю, им так будет даже удобнее. Как только она отошла, я обратился к подростку, следящему за происходящими событиями. «Привет, Ник, ты же не против? А я ведь забыл у него самого спросить. Неудобно вышло. Садись». «Конечно, Серый, расскажешь, что случилось-то?» — спросил парень, и я снова начал пересказ событий. Но долго рассказ не продлился, и уже я начал расспросы у паренька. «Ну там, как лето прошло, что нового и все такое. А чего рассказать, у него нашлось. Вообще род Никиты входит в совет, а его полное имя – Никита Святозарович Змеев. В нашем классе только он и еще одна девочка происходит из столько могучих семей, а конкретнее – Белогрим. Меня в этот список тоже можно отнести, но с трудом. С одной стороны, все знают, что птичьи фамилии означают приверженность к Лебедевым, причем архиблизкую. Они вообще понадобились только на случай, когда дочь рода выходит замуж за безродного, но могучего волшебника, заставлять которого принять чужую династию, глупо, а показать всем желающим суть вещей, необходимо. Но вернемся к дому Белы. Если я правильно помню, а я правильно помню, то данный род переехал на Русь из Британии, где был одной из ветвей какой-то очень могучей династии волшебников. Никогда не интересовался точным названием, но оно точно как-то связано с черным цветом. Не суть, но за 300 лет жизни на Руси, Гримм смогли добиться достаточно силы и влияния, чтобы подвинуть пожарских из совета. У нас, оказывается, тоже есть свои игры престолов. Однако, меня снова занесло. Итак, Никита Змеев, семья Змеевых. Целители, что уже 100 лет развивают эту науку и всегда находятся на передовой, что в плане исследований, что войны. Существуют они уже давно и успели накопить несколько очень мощных секретов, а главный из них – некий метаморфизм. Вообще Змеевы все, поголовно, целители, но имеют в своем арсенале жутко сильный козырь, способность быстро изменять собственные тела, подстраиваться под окружающую обстановку и всегда выживать. И настолько эта способность крута, что за всю историю войн Руси, лишь 7 метаморфов сложили головы в бою. Каким образом этот родовой секрет работает, по какому принципу, тайна. Неизвестно даже, что это, особая магия или врожденный дар носителей этой фамилии. Однако одна способность в их крови точно есть, и это возможность разговаривать со змеями и подчинять их. Эффективность данного дара не очень велика, но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Но вернемся к нашему разговору. А поведал Никита о начале обучения его семейному секрету и продемонстрировал руку с неожиданно появившимися черными когтями. По его словам, они еще и очень острые, однако проверять я не стал. Выглядит процесс, конечно, очень неоднозначно. Ногти просто превратились в мощные когти, а потом все вернулось, как было. Необычно, ничего не скажешь. Однако нас прервали. Вместе со звонком в класс вошла наша новая классная руководительница. На вид, больше 30 ей не дашь. Одета в легкое, закрытое платье. Голубые глаза, волосы, цвета пшеницы, заплетены в объемный хвост, который начинается чуть правее макушки. И аккуратненький, вертикальный шрамик, проходящий через левый глаз. Запоминающаяся внешность, ничего не скажешь. «Ребята, снова здравствуйте, меня зовут Валентина Ивановна Краснова. Если кто забыл», — произнесла она, — «когда вошла, я вас надолго не задержу, только расскажу кое-что об академии. Во-первых, ознакомьтесь с правилами и не нарушайте их. Во-вторых, всегда носите с собой свою именную карточку, которую вчера получили, и прилежно учитесь». На этом важная информация окончена, женщина нам улыбнулась и продолжила. «Теперь пара слов о вашем быте на территории академии. Как вы уже поняли, карта местности поможет вам освоиться и легко ориентироваться на местности, так что ее тоже старайтесь носить с собой. Насчет питания, готовую еду вы всегда можете взять в столовой, но если захотите перекусить на свежем воздухе, Просто попросите завернуть с собой и ешьте где захотите, только не мешайте другим студентам. Также вы можете взять продукты и приготовить себе покушать сами. На кухне есть специальная зона для этого, или в ваших домах, там есть кухня. Все в ваших руках, она весело подмигнула женской части класса. Насчет домов. В нашем классе собралась лишь аристократия, так что у всех, скорее всего, есть по личной кухне и никого Валентина Ивановна не обидела. Еще, как многие из вас успели заметить, территория академии большая и пешком передвигаться по ней довольно долго, по классу прошлись согласные перешептывания, поэтому вы можете, после уроков полета, получить специальный знак на свою карточку, что имеете право летать по территории, а пока придется потерпеть. Также можно пользоваться магией, тут она посмотрела на меня, разумеется, если умеете и никому не навредите. Еще вам стоит знать и о факультетах в нашей академии. Первые 2 года обучения даются вам для общего освоения магии, а дальше вас будет ждать распределение по выбранным направлениям, факультетам. Их всего 7 и у каждого есть свой герб. Малефицистика – направление, изучающее проклятия и благословения. Герб – заяц, меняющий свой цвет в зависимости от времени года. Целительство – на этом факультете – в первую очередь изучают методы лечения и оказания экстренной помощи. На гербе изображен единорог. Факультет алхимии, на гербе изображена белка. Факультет артефакторики, имеет герб в виде паука. Друидизм, магия изменения флоры, как магической, так и нет. На гербе изображен дуб. Факультет иллюзий, магия обмана всех чувств, герб в виде павлина. И факультет боевой магии, на гербе изображены волки, символизирующие стаю и выражение «один в поле не воин». Распределение будет происходить по нескольким факторам. В первую очередь, это желание студента, потом его таланты, ведь если учитель увидит, что студент – прирожденный алхимик, а сам он будет рваться в артефакторы, то этот вопрос будет решен беседой, как с самим студентом, так и с учителями. Еще существует условие наполненности групп. Если количество студентов на определенный факультет будет превышать определенный предел, то будет введена конкурсная система, и отсеянные студенты, к сожалению, будут вынуждены идти на другие направления. Поэтому начинайте потихоньку присматриваться к интересным лично вам наукам уже сейчас. У вас еще есть целых 2 года до окончательного решения. Еще, старайтесь не опаздывать на уроки, делать домашние задания и прилежно учиться. На этом у меня все. В следующую пятницу начнем украшать класс, а пока можете быть свободны. И дети кинулись прочь из класса. Немного погодя, за ними вышел и я. Ждать и ж, в условленном месте пришлось недолго, и уже через 10 минут мы вместе со счастливой девочкой отправились на поиски тренировочного зала. Данная позиция не была отмечена на карте, поэтому пришлось подключать логику. Железо для тренировок может быть или около дуэльных и тренировочных площадей, или около стадионов, для хоккея и футбола. Я почему-то решил, что искомый объект найдется около площадок для волшебных игр, и прогадал. Тренажерный зал мы, в итоге, нашли недалеко от площадок для тренировок магического боя. Причем тренажеры дублировались, как под крышей, так и на свежем воздухе. Классно. С утра приду именно сюда, а то чувствуется какая-то неправильность в отсутствии физических нагрузок. Ну а после данной находки нами было решено переместиться на площадки для магических тренировок. Ведь за последние пару месяцев я привык к этому, а так как привычка эта очень хорошая, то не стоит от нее отказываться. Правда, пришлось прыгнуть вместе с Эйш к ее дому, чтобы она могла переодеться. В юбке-то особо не потренируешься. От моего места проживания до ее дома мы дошли быстро, а дальше меня пригласили внутрь, чтобы подождать в гостиной. Внутри все оказалось почти один в один, как у меня, однако, что-то неуловимо отличалось. Несколько ваз с цветами, пара декоративных, мягких игрушек, подушки на диване, скатерть на столе. Вроде и аксессуары, а как сильно меняют атмосферу минимализма на уют. Долго мне ждать не пришлось, только присел на диван, как через пару минут Эйш вышла. Облачена юная вампирша была уже в красивый кожаный костюм, который выгодно подчеркивал начинающую формироваться фигуру, неплохо. На ногах у нее были высокие, почти по колено ботинки с низким и широким каблуком, а на руках беспалые перчатки. «Ой, извини, Сереж, я же и забыла тебе даже чай предложить. Если хочешь, можем сейчас попить», смущенно сказала девочка. Вот прослеживается в ней некая социальная неловкость. Причем непонятно, откуда она взялась. «Да уже не надо, пойдем, потренируемся немного», — сказал я и начал путь к выходу. Выйдя из дома, обнял Эйш, сконцентрировался и упал в тень, из которой мы вышли уже в небольшом отдалении от площадок. «С чего начнем?» — спросила девочка. «Спарринги, или тебе нужно размяться? Я пока отработаю пару приемов», — произнесла она и прошла на плац. Достала из маленького кармашка саблю и начала вполне профессионально вести бой с тенью. Я аж засмотрелся. Вот тут я впал в небольшой ступор. Ведь я же вообще не умею драться. От слова совсем. Последняя моя драка была еще в школе в прошлой жизни. Тут я умею применять магию, имею очень сильное тело, но совершенно не знаю, как все это богатство использовать. Эйш, я начал пытаться подобрать слова. Я не умею драться. «А смысл тянуть?» Девочка остановилась и изумленно на меня взглянула. «Что? Понимаешь, я вообще не умею драться, как магией, так и не владею никакими боевыми искусствами», с намеком глянул на ее саблю. «Если так подумать, у меня никогда и не было в этом необходимости, как и не учил, пока, никто. А-а-а, кажется, я загнал ее в тупик, то есть, извини, но ты же владеешь тенями на очень высоком уровне», воскликнула она. «Даже можешь ходить тропами теней». Видимо, совокупность этих обстоятельств не укладывалась в ее голове. «Эйш, мне сейчас и самому очень стыдно, а это действительно так. Объясняю свою полную некомпетентность в боевом вопросе милой девочке, которая, судя по всему, очень неплохо была в нем осведомлена. Ой, в ее глазах проступил натуральный испуг. Прости, пожалуйста. Если хочешь, то я могу помочь. Только, она замялась, ты должен будешь рассказать мне, какие элементы используешь, насколько силен, и все в таком духе. А, хорошо, конечно, фу-ух, кажется, тонкий момент пройден, но все равно стыдно. У меня 6 стихий: огонь, вода, земля, воздух, молния и тени. Ну и в йоге я сильно продвинулся с момента пробуждения праны, насколько точно, сложно сказать, но значительно. А во, удивилась вампирша, это сильно. Тогда с чего ты сейчас хочешь начать? Я не смогу тебе ничем помочь вне магии теней и боевых искусств, пожаловалась она, поэтому мы можем сейчас начать с безоружного боя, если хочешь. Начинать сразу с оружия нельзя, основы нужно получить сначала без него. Конечно, как скажешь, соглашаюсь, ибо сам в этом ничего не смыслю, с чего начнем? Так, она задумалась, нужно поставить тебе удар, а проще всего это делать с грушей или лапой. Только где их взять? Думаю, можно спросить у того преподавателя, указываю взглядом на пожилого мужичка, который неожиданно заскучал, так как кроме нас, тут никого не было. Я направился к нему, извините, не подскажете, где можно достать некоторый инвентарь? Обращаюсь к нему, нам нужна груша или лапа. Начинайте, спросил он меня, а я, в ответ, кивнул, вон в той пристройке, вы найдете все необходимые. Он указал на небольшое здание неподалеку. «Спасибо», — поблагодарил я его и пошел к нужному месту. А внутри пусть и не оказалось груши, подозреваю, что ее можно найти в тренажерном зале, но оказались несколько лап, макивар и пэдов. «Пока обойдемся этим, но завтра пойдем в зал. Думаю, там будет удобнее начинать. Беру необходимое и иду к моему новому тренеру». «Отлично, можно начинать», — важно сказала вампирша и начала инструктаж, взяв у меня макивару. «Начнем с джебов, прямых ударов. Бей, перехватив поудобнее мишень», — сказала она. «Ну я и ударил, вложив в удар весь корпус». По-моему, она довольно мощного удара вообще не почувствовала. «Стоит как скала». «Нет-нет-нет», — после удара затараторила девочка. «Вкладывать вес нужно, это правильно, но не до такой же степени. Ты йог, значит, намного сильнее обычного человека, хотя и весишь довольно мало. Твой же удар придает тебе обратный импульс. После столкновения, нужно крепко стоять на ногах и задействовать как можно больше мышц в теле, чтобы импульс от них перешел в кулак. Держи и смотри как надо. Внимательно смотри. Она всучила мне макивару. Хватаю ее, устойчиво встаю и Эйш наносит удар, от которого я аж упал. Как пневматическим молотом долбанули. Будешь повторять, пока не получится правильно, довольная от произведенного впечатления, сказала маленькая вампирша. Так и начались мои тренировки. Теперь уже судя по всему, в кикбоксинге. До самого захода солнца мы пробыли на площадке. Устать физически мне теперь сложно, а вот морально задолбаться я, как оказалось, могу довольно быстро. Часов так 6 мы тренировали простые удары. К Когда начал получаться джеб, перешли на левую руку, потом начались хуки, за ними апперкоты, а закончили мы на сегодня, научив меня делать нормальные бигфисты. Подозреваю, что обычные люди учатся намного медленнее, но в данном случае неплохо помогает улучшенный, пусть и не особо значительно разум. Легче думать, легче координировать собственные действия, как и запоминать и повторять правильные попытки. После тренировки я отвел Эйш до ее дома и прыгнул к своему, где быстро помылся, провел целых 5 часов во внутреннем мире, разгребая завалы в памяти и оптимизируя новые знания о боевых искусствах и... После этого сразу лег спать. В реальном мире успело пройти всего 2,5 часа, ментальной энергии оставалось еще много, но я тупо хотел отдохнуть. Так и потянулись мои дни. С самого утра я заходил за Эйш, перемещался вместе с ней ко входу в замок. После занятий мы снова встречались и шли тренироваться. Магия разума помогала быстрее усваивать ее науку, и уже вскоре избиение груши превратили в спарринги. Поначалу было тяжело заставить себя ударить такую милую девочку, но выбитые зубы – неплохой мотиватор. Разумеется, их легко восстанавливали целители, однако, факт налицо, в прямом смысле. К оружию мы пока не переходили, но милой девочке и рук хватало, чтобы стабильно меня избивать. В таком темпе и прошли мои 3,5 месяца в академии. А перед поездкой на каникулы нас огорошили новостью, что будет проведен ежегодный зимний турнир, в котором я запланировал поучаствовать. Не зря же получал так много тумаков. Пора бы и самому начать их раздавать. Глава 12. Итак, начнем по порядку. За эти 3,5 месяца успело многое произойти. В первую очередь мне удалось, причем довольно быстро, оптимизировать свой ежедневный график. В него удалось включить все. Подъем был назначен аж на 6 утра, чтобы успеть потренироваться с железом в тренажерном зале. К сожалению, делал я это в одиночку, чаще всего, так как Эйш это оказалось просто не нужно. Тело вампира очень сильно зависит от количества праны, которое тратится на любые действия, и чем больше нужно напрягаться, тем больше и расход. Но при этом взрывная мощь очень велика, однако, тратит все больше и больше праны, до определенного предела, разумеется. Поэтому утром, вместе мы занимались исключительно гимнастикой, а дальше ненадолго расходились. Она шла тренироваться с саблей, а я – тягать железо. После чего мы снова вместе шли на завтрак, гуляли по парковой зоне, а дальше начинались занятия. После уроков мы вновь встречались и шли, теперь, тренировать магические манипуляции. И если Эйш занималась преимущественно магией теней, но, уже по моему совету, решила разнообразить ее ветром и молнией, то я впахивал за 6, как раз на каждую из 6 стихий, которые нужно развивать равномерно. Примерно, 2-3 часа у нас этот пункт занимал, и за это время приходилось успевать выжимать себя чуть ли не до донышка, оставляя небольшой запас, лишь на тропы теней для перемещения. Им, кстати, вампирша успела научиться, однако, продолжала использовать меня в качестве транспорта, а я и не особо против. Надо же чем-то платить за ее занятия по боевым искусствам. Кстати, о них. Они у нас начинались сразу после тренировок магии и занимали все время до ужина, который мы решили назначить на 7-8 вечера, тут вариативно. Ну а после него наступало время отдыха. Мы немного гуляли и расходились по домам. Там я, с периодичностью в 3-4 дня, связывался с родителями, садился делать домашнюю работу, если таковая находилась, а после занимался внутренним миром, в котором успело произойти несколько прорывов. Наконец-то, я сумел разгрести всю свою память по полочкам. В общей сложности, это заняло у меня аж 2,5 года, даже чуть больше. После чего я занялся медленной модификацией своего сознания. Успел создать 2 режима: обучающий, когда все ресурсы моего сознания идут на усваивание информации, и боевой, радикально сконцентрированный на бое, правда, он еще не доделан, и полное завершение работ еще даже не близко, однако, его уже можно использовать, пусть и незначительно, но повышая мои боевые параметры. А вот обучающий режим я сумел закончить. Именно благодаря ему, мы с Эйш смогли перейти к спаррингам так быстро. Также, примерно в одно время с завершением этого чудо-режима сознания, мне удалось понять, как ускорять сознание в реальном мире. В моей цитадели разума эта цель была достигнута, лишь после долгих апгрейдов компа, материнская плата, процессор, SSD-шник, который сам появился, после завершения работ с памятью, оперативка и, самая затратная вещь, видеокарта, а в результате я получил возможность наблюдать в полтора раза более медленный окружающий мир. Целый год непрерывного труда после обнаружения цели понадобился для достижения результата. Теперь понятно, почему многие маги забивают на большое количество областей, где нет четкой планки прорыва. Очень долгий труд, причем, сначала, безрезультатный, очень угнетает. Ты тратишь год, и видишь, что, всего лишь, половина работы выполнена. Именно в такие моменты и хочется все бросить, ведь, если работа, так долго, не приносит результата, сознание делает вывод, что эта деятельность бесполезна. Только ежедневно задавливая малодушные порывы, можно достигнуть результата. По-другому никак. Разумеется, столь загруженный график разбавлялся последним днем в неделе, который мы полностью освободили от любой развивающей деятельности и с большим удовольствием деградировали. Ходили на спортивные матчи, где каждые выходные играли в футбол и хоккей, множество команд, борясь за некий годовой приз. Как я понял, в первый семестр студенты играют просто на очки, а только после Нового года начнутся игры на вылет. В награду обещается некий кубок школы, по одному на вид спорта. Также я сумел помириться с девочками. Правда, ушло на это больше месяца. И теперь они, почему-то, на дух не переносят Эйш. Причина не ясна, значит стоит просто замять эту тему. Вообще, со своим классом у меня сложились очень хорошие отношения. Можно сказать, что дружу со всеми. Вся наша группа, выходцы из благородных домов, различной степени значимости, что накладывает определенный отпечаток на детей. И если в мире простецов появляются молодые мажоры, то тут ситуация обстоит немного иначе. Каждый мой одноклассник знает, что не должен позорить свой дом. Причем позором на магической Руси являются не какие-то безбашенные выходки, совершенные в пьяном угаре, а слабость. Поэтому дети пашут, поменьше меня, но 4 дня в неделю, точно, что-то читают, тренируются, стараются вести себя ровно по отношению к окружающим, ведь до всех нас уже доведена информация, что всего лишь через 6 лет, для нас, начнется война, настоящая. И кто знает, может именно твой сосед будет тебя вытаскивать с поля боя или же латать, тащить из-за грани, после него. Так что все стараются дружить со всеми, а конфликты быстро гасятся в тренировочном бою. Такой уж у нас менталитет. Сначала подеремся, а потом станем друзьями. Вообще, я заметил, что в моей жизни в какой-то момент стало очень уж много одной маленькой вампирши. Нет, разумеется, ничего против я не имею, однако, выглядит это немного подозрительно. Большую часть времени она старается проводить со мной. Стоило мне это заметить, как тут же нашлось объяснение такого поведения. Весь ее класс старается дистанцироваться от нее. По какой причине, снова загадка, однако у меня есть пара предположений. Первое, что приходит в голову, ее раса. По какой-то причине, явно благородная девочка попала в класс, где собрали наиболее талантливых детей, но из мира простецов, вот они и побаиваются ее. Хотя с некоторыми ребятами я успел пообщаться. Они оказались вполне адекватными, но все еще детьми. И если агрессию, в свою сторону, Эйш смогла легко пресечь, то непонимание, а значит и небольшой страх, в ее одноклассниках остался. Вот ребята и не особо стремятся идти с ней на контакт. Именно эту тему, где-то в конце ноября я решил обсудить с девочкой. Ретроспектива. В пятницу, после ужина, когда мы были на прогулке, я начал свои расспросы. «Слушай, Эйш, решил я начать издалека, расскажешь о своей семье, ведь я даже не знаю ее фамилию. По какому-то негласному правилу мы старались не касаться жизни за пределами академии. Она не спрашивала меня о моем доме, а я поступал зеркально, хотя дружить мы начали уже давно. Девочка немного растерялась, конечно, тогда с тебя то же самое. Договорились, отвечаю ей. Мое полное имя – Эйш Драгониску. Это румынский дом, кстати, 3-й по силе у нас». Она задумалась, и ее взгляд стал печальным. «Мой отец, Срин, был 3-м, по старшинству, сыном в семье. Но во время войны мой дед и его средний сын погибли. Вообще, почти все старшие поколения тогда было убито. А после смерти дедушки, во главе рода встал его наследник, Михей Драгониску, с которым папа умудрился очень сильно поссориться. В общем, так получилось, что отец стал не очень желанной фигурой в доме, и нам пришлось переехать жить в один из домов, что наш род имел в наличии, как раз в Екатеринбурге. Там я и родилась, а когда мне было 4 года, погибла мама, У девочки начали наворачиваться на глаза слезы, она служила во втором отряде и вернулась на службу, через 2 года после родов. Подробностей я не знаю, но отец говорил, что им просто жутко не повезло. Ее смерть очень сильно повлияла на папу, он стал очень черствым, почти не разговаривал со мной, а только учил драться. Почти каждый день Эйш уже натурально плакала, но продолжала, я старалась его порадовать, усердно занималась, а он вообще не обращал внимания на мои успехи. В школе друзей у меня не было. Как только ребята узнали, что я вампир, сразу начали меня бояться. Даже пробовали начать издеваться, но выбитые зубы быстро остудили пыл. Тут она даже улыбнулась и водопад слез прекратился. Это был единственный раз, когда папа искренне меня похвалил. Мне уже объясняли учителя, что он просто хочет меня защитить и, поэтому, так серьезно готовит. Теперь ее начало аж потрясывать. Пришлось посадить к себе на колени миниатюрную вампиршу и обнять, но он даже ни разу со мной не связался, пока мы тут. Ему, как будто, я вообще не интересно. Важно лишь, смогу ли я себя защитить. Она еще долго выговаривала мне все накипевшие, а моя футболка аж промокла от ее слез. Видимо, это действительно для нее больная тема, и как это положение исправить, я не знаю. Хотя можно рассказать эту историю родителям, может, они что-нибудь придумают. Так и поступлю. Пов Владимир Ворон. Стоило сыну оборвать связь, как на меня тут же нахлынули воспоминания. Детдом — маленький мальчик, который просто искал внимания и получил магию. Потом школа, где история повторилась. А дальше началась академия. Слушая рассказ сына, я находил все больше и больше похожих моментов, но уже в собственной памяти. Девочка, которая одновременно имеет и не имеет семью. Страшная ситуация. Нет, если так рассуждать, то бывает и хуже, намного хуже. Но в данном случае надо бы ей чем-то помочь. Она ведь помогает сыну, так почему бы и не попытаться? Ваава, от рассуждений меня отвлек голос жены. Что ты задумал? В своей неподражаемой манере, вскинув бровь, спросила Маша. Вот что же ты за человек такой? Вроде хорошая девушка, а тараканов в голове уже давно сожрали твари пострашнее. Сама же видишь, что у девочки в жизни происходит, а у ее отца... крыша, скорее всего, уже давно течь начала. Как бы ни сорвался мужик, вообще ничего, нацепив веселый образ, отвечаю. Эх, поначалу это был способ справиться со стрессом, а потом маска вросла в лицо. А ты, Вова, ну вот опять, чтец, блин, мыслей. Говоришь так, будто я готовлюсь Кощею под дверь насрать. Что, ты, задумал? Да говорю же, ничего плохого. Просто завтра пообщаюсь с этим Сарином, объясняю свой план жене. Не весь, конечно, пару раз ему не помешает по башке стукнуть, чтоб мозги на место встали. Ты понимаешь, что нельзя так просто приходить и избивать благородных магов. Ее снова переклинило на теме законов. Почему? Казалось бы, простой вопрос. И такой удивленный взгляд мне в ответ. Вот, что случится, если я поступлю именно так? Ничего. Ты и сама должна понимать. У девочки проблемы, как и у ее отца, и решаются они довольно просто. Я прихожу к нему, дальше есть варианты: или мы просто беседуем, и я доношу до него его ошибку, или я его бью, а потом мы беседуем, и я доношу до него его ошибку. Все его претензии, если таковые возникнут, в чем я сомневаюсь, разбиваются от твоего деда. Он в ссоре со своей семьей, так что если я не буду оскорблять его род или убивать его, то тут тоже ничего плохого не предвидится. Так ответь мне, почему? И внимательно вглядываюсь в глаза жены. В мире есть лишь один закон, и это – сила. Все остальное придумано сильными для слабых, чтобы те чувствовали себя в безопасности. Продолжаю свой монолог, а я просто хочу помочь мужику осознать, что он лишает детства свою же дочь. Разговор закончен, я принял решение. Встаю с дивана, на котором мы сидели, чтобы обоим влезть в кадр, и иду к выходу из дома. Время 9, Стас еще должен быть на работе. Вот у него и узнаю, где найти этого Сарина Драгониску. Поговорить с ним точно не помешает, а дальше, как пойдет. Станислав Белов сейчас работает в администрации Екатеринбурга, на должности заместителя командующего военным округом. У него точно получится достать нужную мне информацию. Бывший сослуживец, как-никак, которого я не раз вытаскивал из неприятностей во время службы, точно поможет, ведь я не так уж часто обращаюсь с просьбами. Стас нашелся на месте, так что проблема с поиском, считай, решилась. Поздоровались, поговорили, и уже через 15 минут у меня в руках была папка с личным делом Сарина Драгониску. Почитаем. Мужчина оказался моим ровесником, всего на год старше, родился в 36-м году. Ага, вампир. Не высший, что странно, благородный, чистокровный, аж в 7-м поколении. Значит, ленитесь, батенька, ну хоть мастерство в тенях получил, молодец. Так, в армии не служил. Ага, работает все тут же, в администрации, начальником в иммиграционном отделении. Смешно, когда приезжий начальствует над такой структурой. Значит, он должен быть еще здесь. Так, судя по всему, этот кабинет. На входе висит табличка, указывающая, что тут заседает некий Сарин Драгониску. Сейчас стоит вопрос лишь в том, какой конечностью открывать дверь, ногой или рукой. Пожалуй, лучше пока проявить некую вежливость. Без стука открываю дверь и спокойно вхожу. А неплохо кровосос устроился, шикарная, роскошная отделка, графины с кровью в небольшом баре, судя по всему, в стазисе. Сам он сидит в хорошем кресле, за красивым столом. Серая кожа, высокомерный взгляд красных глаз. Он привык чувствовать за собой силу, быть хозяином положения. Слабак, быстро сломался от потери жены и никак не найдет в себе силы продолжить жить, а не существовать, для дочери. Сарин Драгониску, на всякий случай спрашиваю. Да, а вы кто такой? Вампир угрожающе, по его мнению, начал мне строить глазки. Мда, тяжелый случай. Ворон Владимир Михайлович, тебе сразу лицо сломать или начнем разговор так? Насмешливый взгляд, подначивающий тон. И почему все благородные так от этого бесятся? У этого вон как глаза сощурились и челюсть сжалась. Ты ответишь за эти слова, угрожающе проговорил мужчина. Дуэль, как скажешь. Пошли, в правилах значится, что вызываемый должен назвать время, место и условия. Но кому нужны эти формальности, правда? А Сарин начал потихоньку закипать. Вот поэтому на Руси и не уважают неслуживших. Мозгов нет, в голове одно высокомерие и правило. Неужели так сложно подумать? К тебе врывается незнакомый мужик, оскорбляет, спокойно чувствует себя под давлением, а после легко соглашается на драку. По-моему, такая совокупность факторов должна хоть немного напрягать. Тут, в здании администрации, специально для таких случаев есть площадка для боев. Спустившись к ней, мы замерли друг напротив друга. Он ждет от меня команды, без правил, объявлю правила и жду его реакции. Вампир, красуясь, высокомерно поднимает руку и ко мне, довольно быстро, проносится его удлинившаяся тень. Напитываю тело магией, чтобы исключить возможность подцепиться уже к моей тени и просто взлетаю на полметра. Кажется, я сломал ему мозг. Кто бы мог подумать, что так можно? Опыта никакого, сил, считай, что нет, а высокомерие через край. Мужик явно немного двинулся после смерти жены. Наверное, и мне стоит предпринять что-нибудь. Отталкиваюсь от затвердевшего воздуха под ногами и перемещаюсь поближе к противнику, хватаю за волосы и впечатываю колено прямо в зубы. Тут же пришлось разрывать дистанцию, чтобы не попасть под удар когтями. Снова делаю рывок на ближнюю дистанцию и бью вампира еще раз. Теперь пяткой в бороду. Мда, недолго продержался, уже поплыл. Впечатываю, теперь уже кулак, и снова по зубам, уже выбивая их. Неплохо, но кажется, мой противник снова в игре. Глаза, теперь уже беззубого вампира, налились яростью, когти немного удлинились, а тень налилась чернотой. Ну наконец, хоть какой-то бой. Теперь надо разорвать дистанцию и отдать инициативу в его руки. Пусть покажет, что умеет. Быстрый рывок ко мне, за которым следует моментальное перемещение по теням за спину. Не глядя, отталкиваю теневика воздушным потоком, прыгаю к нему и, снова, впечатываю колено в лицо. Это должно быть обидно. Да мужик прямо озверел от такого. В глазах не осталось ни единого проблеска сознания. Только чистейшая ярость и желание убивать. Чувство опасности, впервые за годы, дало о себе знать, когда вампир, снова отрастивший зубы, на хорошей скорости прыгнул ко мне и попытался вновь схватить тенью. Снова взлетаю, а ко мне уже летят его когти. Увороты контратака не заставили себя ждать, уже в третий раз впечатываю колено в лицо оппонента. Пора добивать, сдавливаю его воздухом со всех сторон и наношу удар локтем в затылок. Благо противника развернуло от первого удара. Все, аут. Не понадобилось даже сознание ускорять. Весь бой занял максимум 15 секунд. Неплохо. Что же, надо бы подобрать кровососа и отпоить кровушкой. Не своей, разумеется, у него в кабинете был запас. Вот его и используем. Закидываю тело на плечо и несу обратно в кабинет, где, открыв бар, достаю кровь и начинаю вливать в бессознательного вампира. Очнулся он довольно быстро. Не успел первый графин закончиться, как он уже открыл глаза и стал ими бешено вращать. Отпускаю его и протягиваю полупустую емкость с кровью. Побитый мужик кидает на меня настороженный взгляд, но графинчик принимает. Что творят животворящие пидюли? Уже через пару минут, и еще два опустошенных стакана красной жидкости, вампир поднимает на меня вопросительный взгляд. Оклемался? Спрашиваю мужчину. Да, что вы хотите? Спросить кое-что. У тебя есть дочь? Как бы его аккуратненько подвести к теме? Да, по-моему, он меня не понимает. А у нее есть отец? С намеком смотрю на вампира. Включай уже мозг. Я вас не понимаю, Владимир. Что вы от меня хотите? Вампир впал в замешательство. Хорошо, начнем издалека. У меня есть сын, его зовут Сергей. Сейчас ему 11 лет, и он учится в Ебуржской академии. Подвожу отца-одиночку к своей мысли. Так вот, у него есть подруга, которую зовут Эйш. В глазах теневика появилась догадка, вопрос. Ты зачем собственную дочь так обижаешь? Тут он снова впал в замешательство. Думал, что девочка что-то сделала. Неважно. Что, простите, вы пришли учить меня воспитывать мою же дочь? Нет, я пришел поговорить с тобой. Мой сын дружен с твоей дочерью, и сегодня он рассказал мне о ее проблемах. Я подумал, что в силах их решить, это не ваше дело, восклицает вампир. Да, только поделюсь с тобой кое-чем, сажусь в кресло и начинаю рассказ. Я вырос без семьи, вообще, больше скажу, я выходец из простецов. Что-то начало появляться в глазах вампира, знаешь, когда я только попал в академию и смог пообщаться с детьми, у которых есть родители, я пообещал сам себе, что буду лучшим, или, как минимум, хорошим отцом. Когда мой сын начал рассказывать нам с женой о своей новой подруге, описывать ее внешность, поведение, характер, что-то меня сразу насторожило. Нет-нет, против детей тени я ничего плохого не имею, быстро успокаиваю, хотевшего было что-то сказать мужчину, в ее поведении я увидел себя. Когда-то, огорошиваю Сарина, такой же, цепляющийся за друзей, застенчивый и не отказывающий в помощи. Твоя дочь растет без отца. Да что ты знаешь, попытался отвертеться от сложной, лично для него, темы вампир, но я не дал. Все, спокойно говорю ему, знаю, как тебя выгнали из родного дома, как умерла жена, и как ты сломался. При живой дочери, продолжаю вбивать в него слова, почему не отомстил. Неожиданно, для кровососа, спрашиваю, ее убил генерал, как приговор озвучивает поникший вампир. И, в чем проблема, ты 8 лет сидел на заднице, никак не развиваясь, решил, что жизнь окончена. Уверенно произношу, хотя генерал, это серьезно, это звание аналогично нашему капитану. Я учил дочь, воспитывал в ней характер, делал то, чего для меня, в свое время, не сделали мои родители. Оправдываясь, начал говорить сын теней. Так в твоих неудачах ты винишь родителей, насмешливо спрашиваю у благородного, каждый сам выбирает свой путь. Ты, при всех ресурсах, которыми владеешь, принял решение размазывать сопли, вместо собственного развития. Ты даже себя не в состоянии воспитать, а пытаешься дочку воспитывать. Это не дело, начинать нужно с себя. Показывать пример. Ты сдался сейчас, она сдастся потом. Наконец нужный мне проблеск понимания разгорелся в глазах чистокровного вампира. Как надумаешь, приходи в гости. Помогу с боевой магией, быстро пишу на первой попавшейся бумажке номер своей арки. 11517. А после разворачиваюсь и ухожу прочь. А через 2 дня, в 6 вечера к нам домой заглянул один вампир. С известной целью, подтянуть свои боевые навыки. Психолог из меня, конечно, аховый, но цель оказалась достигнута. Вот и хорошо. Конец пов. После памятного разговора с Эйш прошла неделя. Я успел рассказать ей о своей семье, о сильном, но постоянно дурачащемся отце, строгой матери и огромном количестве родственников. Слушала она меня с удовольствием, однако в ее взгляде периодически мелькала грусть, которую я сразу старался разбавлять смешными историями. К примеру, как меня учили плавать. Однако все изменилось в один момент. Через обозначенную неделю подруга с радостью рассказала, что с ней связался ее папа. Как расспрашивала ее учебе, друзьях, знакомых и успехах в учебе. Также девочка, по секрету, поделилась планами своего отца о восстановлении связи с семьей. Что тут сказать? Надеюсь, батя не сильно его бил. Конец ретроспективы. Думаю, стоит рассказать и об обычной учебе, то есть той, что проходит официально, в рамках предметов Академии. Если первый день оказался исключительно ознакомительным, то следующая неделя начала раскрывать обучение в волшебной школе, как нечто очень интересное. Уже в понедельник Баюн начал вести у всего нашего потока лекции по всем наукам, что тут преподают. Алхимия, целительство, малефицистика, артефакторика, иллюзии, друидизм и боевая магия. Кот рассказывал интересно, доходчиво объясняя суть всех наук, их главные принципы и требования к магам. Чуть погодя у нас началась и практика всего этого. Кстати, теория магии неожиданно превратилась в столь же практические занятия, где нас начали учить плести общие заклинания и заставляли практиковать телекинез. Оказалось, что это удивительно легкий в освоении навык, который позволяет с помощью исключительно своей магии, не взывая ни к каким стихиям и не используя плетений, развивать банальный контроль. Рассказали нам и о чувстве магии или сенсорике, с помощью которой маги чувствуют, логично, магию, как свою, так и чужую. После ее освоения удалось понять, что весь замок, прямо-таки пропитан огромным количеством маны. Научили нас и плетением для вызова стихии. Это уже не интуитивное обращение к планам, а осознанная трансформация собственной магии в огонь, воду или потоки ветра. Как оно работает, непонятно, но работает. Правда, годится лишь для бытовых нужд. Развести огонь или наполнить чайник водой. Все то, что я умел и без этого. Данный способ намного сложнее привычного мне, но тоже имеет место быть в арсенале. Пусть будет. Баюн преподал нам и несколько приемов для защиты себя. Доспех, щит, меч и стрела. Данные плетения оказались очень простыми, по сравнению с преобразованием маны в стихию, однако очень действенными. Суть первого была в том, чтобы обернуть свое тело сетью из маны, подключив ее, напрямую, к магическим каналам, для подпитки конструкта, оставив для мага лишь контроль структуры. Чем меньше будут ячейки, и чем больше маны будет в самой сети, тем лучше будет защита тела. Логично, просто и эффективно. Щит оказался замкнутой спиралью, где центром выступает основание ладони волшебника. Получается просто круг или овал из маны, которым можно если что прикрыться. Удобно. Меч формировался по все тому же принципу, из маны формируется замкнутый, длинный овал, по которому циркулирует мана. Чем меньше получится канал, и чем прочнее, тем лучше. Однако этот прием заиграет новыми красками, если пустить по нему вместо обычной, скажем, огненную ману. Получится почти джедайская светошашка. Стрела, неожиданно, оказалась самым сложным из всех приемом. Ее суть была все той же, замкнутый контур из маны, но его нужно еще и кинуть. Именно, чтобы она не развеялась, без подпитки, контур и должен быть замкнутым, ведь мана может банально вытечь из этих трубок. Но с практикой мне далось и это. Потом, отрабатывая данные приемы, начались эксперименты со стихиями. Доспех лучше всего проявил себя, наполненный земляной энергией, как и щит. Вода, огонь и ветер хорошо подошли под меч, а стрела лучше всего себя проявила с энергией теней, что стало, по большому счету, все той же материальной тенью. В ходе эксперимента выяснилось, что в такую стрелу можно вложить положительный потенциал. Как? Снова без понятия, но у меня получилось. Если приноровиться, что в момент попадания можно отпустить свою молнию, что обязательно и мгновенно попадет в стрелу. И все эти навыки пришлось тренировать и, потом, во внутреннем мире качественно закреплять, чтобы суметь производить их вообще не задумываясь. Да, магия разума действительно представляет из себя страшную вещь, возможность забендить навык, самую удачную и качественную попытку. Разумеется, с ростом контроля нужно будет перезаписывать, однако сам факт такого удивительного эффекта внутреннего мира до сих пор поражает. Но сегодня, 17 декабря, в этот солнечный, но снежный день начнется зимний турнир, в пределах которого детишки будут с упоением лупить друг другу по лицам. И я решил на него записаться, надо ведь понять, что же я из себя теперь представляю, правильно. Начинаются бои в 3 часа дня, запись закрылась еще вчера. Весь турнир будет идти 3 дня, первый день отборочные, второй – основные бои, и третий – полуфинал и финал. После чего нас всех отпустят на зимние каникулы и вернемся мы в академию, только 10 января. Отборочные бои отсеивают большую часть претендентов, и для выхода в основную сетку нужно победить аж 4 раза. Примерно. Смысл в том, чтобы оставить только 32 человека, которые и будут драться на основном этапе. Сейчас у меня стоит задача просто пройти этот отборочный этап, не зря же я столько времени тренировался. Сережа, я тебе еще раз повторяю, не ходи туда, тебя же прибьют там, продолжала настаивать Эйш. И самое главное, почему, больше 3 месяцев бешеных тренировок, да столько времени на саморазвитие, как я, тратит очень мало людей. Логично же, что у меня хоть какие-то шансы, но есть. Может, ты просто мазохист? Пойдем на тренировочную площадку, я тебя еще раз побью. Могу и с саблей. Нет, она уже натуральным образом издевается. Эйш, все нормально, я просто хочу попробовать свои силы на практике. Вот сколько раз я уже говорил ей похожую фразу. Ну не убьют же меня там. К тому же это просто внутренний турнир. Вот ты думаешь, что я сильная? Да, нет. Большая часть студентов с боевого меня даже не заметит. До 21 года запас магии очень быстро растет. Так что тебе не помогут твои тренировки. Да ты же магию открыл для себя всего 1,5 года назад. Включи же ты голову, дебил. Продолжала распаляться девочка. Ну это уже наглость. Я понимаю, что шансы малы, но попробовать же надо. Эйш, слушай, я поднял на нее усталый взгляд. Я уже все решил и ты меня не сможешь отговорить. Все со мной будет хорошо, не переживай ты так, серьезно. Хватит, пытаюсь успокоить девочку. И чего она так распереживалась? «Придурок!» — крикнула она, дала мне пощечину и убежала. «Я чего-то не понимаю в этой жизни». «Точно!» Оставшееся время до турнира прошло на нервах. Я все думал о словах подруги и старался морально подготовиться. Не получалось. Все приемы отработаны, известные плетения вдолблены на подкорку. Все хорошо, но нервы давали о себе знать. Вот, наконец объявляют о начале боев и я, вместе с другими претендентами выхожу на главную площадь. Осматриваясь по сторонам, понимаю, что моих ровесников вообще нет, только ребята постарше. Похоже, что тут собрался народ, лишь перешедший на факультеты, а нет. Пара человек на год старше меня все же нашлись, ребята без значков. И я. Пазл в голове начинает складываться, но пути назад уже нет. Да и все переживания ушли, стоило закончиться ожиданию. Директор что-то говорил, а я просто не слышал. Народ в какой-то момент дружно посмотрел на меня, а я все просто проигнорировал. Странное состояние, непонятное. Мой первый бой начался уже через 2 минуты после завершения речей преподавателей. Просто услышал собственное имя и номер арены, и пошел туда. В противнике мне достался парень со значком волка, что насмешливо оглядывал меня. Судья становится между нами и поднимает руку. Как только опустит, все начнется. 3-2-1. Прыжок. Моментально прыгаю по теням, чтобы выскочить за спиной у оппонента и сразу бью кулаком. Еще в полете, по его затылку, хватаю тенью, луплю под колено и начинаю лупить локтем все по тому же затылку. После 3-го удара мою руку останавливает судья. Победа? Похоже на то. И почему я не ускорил сознание? Вот же глупости, заметил я это только после боя. Но стоило мне отойти недалеко, как меня кто-то хлопнул по плечу. Оборачиваюсь и вижу юношу, лет 16. Он мне что-то говорит. Но какого хрена я не могу разобрать слова, усилием воли выхожу из этого странного состояния, и меня накрывает отходняк. Все это время я, оказывается, был на адреналине, вот ведь разнервничался. Эй, парень, ты тут? Он пощелкал пальцами у меня перед носом. Ау-у-у, да-да, тут, все, я, наконец, сумел взять себя в руки. Ты что-то сказал? Да, но вижу, что тебе не до меня. Хороший бой, я Иван, он протянул мне руку, которую я сразу же пожал. «Сергей, приятно. Извини, мне надо немного привести себя в порядок», отвечаю парню и стараюсь окончательно успокоиться. «Конечно. О, меня зовут, удачи, Сергей», крикнул он мне и свалил в сторону арен. Что это вообще такое было? Неважно, сейчас главное – результат. И через, буквально, минуту меня снова вызвали. И я вновь провалился в это удивительное состояние. Мир, он кажется ярче и понятнее. Я понимаю, что будут делать окружающие меня люди и вижу какую-то дымку. А раньше этого не было. Странно. Выхожу на арену и встречаюсь взглядом со своим новым соперником. Этот парень, наверное, ровесник предыдущего, однако учел ошибку предшественника и сосредоточился. Что за черт? Сосредоточив взгляд на его лице, с удивлением отмечаю, что вижу поры на его коже, будто приближение на бинокле, и одновременно нет. Обзор и ракурс зрения сохранились, такими как были, боковым зрением отчетливо вижу собственные руки, но эффект зума все равно сохраняется. Да и сам угол обзора, он стал будто бы шире, причем заметно, но никаких неудобств не доставляет. Снова отчет. Отмечаю, что эмоции все же ощущаю, но где-то с краю, и они на меня никак не влияют. 3. На парне начинает формироваться странная сетка. Да это же доспех, причем напитанный земляной маной. И каким нахрен образом я это вижу? Плевать, сейчас было бы неплохо сформировать и на себе что-то похожее. И это действие получается у меня, как никогда, легко. Все страньше и страньше. 2. Отмечаю, что он уже готов к бою и начинает что-то мутить вокруг себя, концентрируя в земле свою энергию. Значит, идти в ближний бой нельзя, нужно что-то сделать издалека. 1. Бой начался. Первым делом пускаю в противника огонь с рук, широким веером. Вижу, как он начинает закрываться землей, одновременно уходя под землю. Откуда-то приходит понимание, что уйдет он, максимум по пояс. Причем всего этого я, как бы, видеть не должен, потому что банально закрыл сам себе обзор, собственной атакой. Формирую теневую стрелу и вкладываю в нее свой, положительный потенциал, для удара молнией. Наверняка есть способы и проще, однако, мне известен только такой. Огонь еще не успел его достигнуть, оставалось всего полметра, как из него, в считанных сантиметрах над поднимающейся породой пролетаем маленький черный дротик, который впивается парню в плечо, и в то же мгновение воздух пронзает молния, поражающая свою цель. Через секунду огонь накрывает не успевшего полностью закрыться парня, и практически моментально рассеивается. Это судья-преподаватель развеял мою магию, хотя парню успело достаться. Удар молнией, а потом и ожоги от огня. Подкоптило подростка неплохо, но я точно вижу, что он жив и этой жизни ничего не угрожает. Как? Снова непонятно. Сейчас нужно закончить отборочные и только потом разбираться. Судья вновь объявляет меня победителем, и я спокойно ухожу с арены. Неплохо бы присесть куда-нибудь. Вижу относительно свободные лавочки и иду к ним. Стоило мне присесть и отменить это странное состояние, как на все тело накинулась усталость. Причем сильная, как никогда. Сосредоточившись, отмечаю, что ментальной энергии осталась лишь треть, а четверть праны куда-то испарилась. И это, не говоря о половинчатом остатке магии. И куда делся резерв? Я же успел потратиться максимум на шестую часть. А неожиданная потеря ментала с праной вообще не поддается объяснению. Я вообще ни разу не тратил прану, да даже понятия не имею, как это делать. Ментальная же энергия тратится мной, в реальном мире, исключительно на ускорение сознания. Но в очень скромных количествах. Моего запаса хватает на аж 3 часа, а сейчас выносливость натуральным образом показывает дно. Ни разу в жизни так не уставал, ни разу в обоих жизнях. Да что там, за последние 2 года, физической усталости я не чувствовал вообще ни разу. А тут такое. Ладно, потом разберемся. Сейчас меня ждут еще 2 боя, и как раз, сейчас мой выход. Уф-ф-ф, погнали. Стоило мне сосредоточиться и вернуть себе боевой настрой, как усталость удалилась на второй план, как и эмоции, снова. Однако сейчас, мир еще сильнее расцвел красками. Резкость зрения увеличилась, стало проще думать, проще двигаться, подмечать детали. И, неожиданно, стала четко видна окружающая магия. Поднимаюсь на площадку для боя и вновь вижу нового противника. Сейчас передо мной стоит уверенный в себе парень, на вид лет так 17. Скорее всего, у него выпускной год сейчас, да это же мой недавний знакомый, Иван. Взгляд сосредоточенный, ноги на ширине плеч, поза, так и излучает готовность к бою. Сформировал доспех и, судя по всему, готов делать что-то наподобие меча или щита, причем обоими руками. И я вижу энергию внутри него. И, если сравнить с большей частью студентов, он, йог, очень много праны, много маны и заметна ментальная энергия. Похоже, что этот парень силен. С началом отсчета начинаю формировать на себе доспех из земляной энергии, концентрируюсь, чтобы получше ощутить окружающий воздух и тени. Сейчас надо будет выложиться на полную и даже чуть выше. 3-2-1. Бой. Сразу же прыгаю в тень, и вовремя, над головой успевает пронестись что-то наподобие стрелы, но с маной ветра. Выскочив, чуть правее противника сразу же пытаюсь ударить противника, куда-то в район печени, однако мне навстречу уже летит меч, сотканный из пламени, причем очень быстро. Толкая себя ветром, стараюсь увернуться, однако, все равно не успеваю, он просто намного быстрее меня. Удар задевает левую щеку, но боли нет. Я уверен, что чувствую боль, однако могу каким-то образом не обращать на нее внимания. Пропустив меч мимо, отвечаю, уже со своей ладони, пуская поток пламени ему в лицо. С такого расстояния увернуться просто нереально. Парень рефлекторно закрывается рукой и дает мне возможность нанести еще один удар. Хватаю оппонента тенью, в которую пришлось немало вложиться, чтобы суметь зафиксировать цель, хоть на какое-то время и бью с ноги ему прямо в пах, после чего наношу пару максимально мощных ударов в корпус, ко всему прочему сформировав вокруг кулаков максимально горячее пламя, а дальше уже пора валить. Подпрыгиваю, поставив обе ноги на грудь и живот парню и, усилив прыжок воздухом, изо всех сил отталкиваюсь, успевая навесить точку положительного потенциала на все ту же грудную клетку. Вовремя ушел, огненный клинок едва не ударил мне по лодыжке. В полете создаю мощнейшую из всего, на что только способен, молнию и отпускаю ее в оппонента. И, после удачного приземления осматриваю оппонента, заодно пытаясь отдышаться. От боя прошло лишь секунд 5, а мы уже успели разменяться. А противник выглядит неплохо и пытается перехватить инициативу, что успешно и совершает. Очень быстро сокращает расстояние, по пути кидая несколько огненных атак, которые я еле успел принять на щит, предвидев, что и куда бросит оппонент. После защиты приходится сразу прыгать в тень, на выходе из которой меня сразу встречает нога, летящая в лицо. От этого удара увернуться было просто нереально, так что пришлось подставлять руку, максимально укрепив доспех на ней. Не помогло. Пробив мой блок, импульс от удара толкнул мою же руку мне в лицо. А дальше, почувствовав какую-то неправильность, кидаю взгляд вниз и вижу мою ногу, летящую к земле, отдельно от тела. Вот тут я впал в ступор, которым поспешил воспользоваться мой подгорелый противник, и наградил уже меня молнией. На этот раз в упор. Жуткая боль, которая быстро закончилась прямым ударом кулака, точно в челюсть, который меня и выключил. Очнулся я, неожиданно. Просто раз, и свет включился. Белый потолок, мягкая кровать с все таким же белым постельным бельем. Поначалу я не понял, где же я и как тут оказался, а потом воспоминания пронзили мою голову. Ощупываю лицо и не замечаю ожога, вскакиваю с кровати на обе ноги. Фух, похоже, что меня вылечили. Концентрируюсь на собственном теле и ощущаю, что мана и ментальная энергия полностью восстановились. Запас праны показывает примерно половину от заполненного состояния. Нормально, кинув взгляд на часы, определяю, что прошел минимум день, так как они показывают почти полдень. А теперь надо конкретнее понять, что же вчера, надеюсь, случилось. Привычным усилием проваливаюсь во внутренний мир и вижу там жуткую разруху. Вся комната, считай, перевернута вверх дном, стены потрескались, стол весь в сколах, от стула вообще осталась одна память. Надо бы это исправить. Ремонт занял не так уж много времени. Уже через полчаса и почти половину запаса ментальной энергии я смог сесть за комп и, наконец, посмотреть, что же вчера такое было. А что посмотреть нашлось? До начала турнира все было нормально. Однако во время речи с моим восприятием стали происходить какие-то изменения. Немного улучшилось зрение и увеличился угол обзора, как и начался расход маны, праны и ментала. Причем ментальная энергия стала утекать, как вода сквозь сито, то есть в огромных количествах. Первый бой на арене вел будто бы не я. Я банально прочитал противника и нашел максимально эффективный вариант боя. Один прыжок через тени 5 ударов. Если бы не это странное состояние, я бы точно так не поступил. Начинал бы бой максимально аккуратно и, скорее всего, проиграл бы. Так все и продолжилось, до момента выхода из боевой медитации. Кстати, когда я прервал это состояние, произошел еще один резкий отток ментальных и жизненных сил. Странно. Следующий момент вхождения в это состояние ознаменовался огромным скачком качества зрения. И не только, я стал видеть, пусть и очень неточно, саму магию. Чего делать? Да никто не умеет видеть магию. Чувствовать и управлять, пожалуйста, но не видеть. Удивительно. Второй бой ознаменовался еще парочкой открытий. Я смог различить тип маны, которую использовал противник, с небывалой легкостью контролировать собственную силу и, главное, прочитать своего оппонента. В тот момент я смог просто понять, что он будет делать, предугадать действия наперед. Понял, что он собирается вести бой от защиты и построить свою тактику именно на этом. Удивительно.